Глава 6. Сделка. Замок оказался даже больше, чем девушке показалось в начале. Множество комнат, коридоров. Чтобы не заблудиться, она шла прямо, почти не сворачивая, и старательно запоминала дорогу. В итоге, спустившись на 2 этажа вниз, она оказалась в том самом зале, в котором еще недавно была готова отдаться ледяному. При воспоминаниях о жарком поцелуе заныли губы, а краска ударила в лицо. Может быть, все дело в неизбежности? Вот только она даже самой себе не могла ответить на вопрос, когда это она успела смириться и свыкнуться с тем, что же с ней произошло. А ведь она отвечала, льнула в объятиях еще недавно казавшегося монстром мужчины, неумело пыталась целовать в ответ. Такое она не позволяла себе даже с Саймоном, а ведь считала, что влюблена в него. Спешно подобрав все еще валяющуюся на полу шубу и отряхнув ее от снега, девушка накинула ее на плечи. И вдруг замерла от кольнувшего в сердце страха. Под шубой прятался небольшой пушистый зверек. Длинный хвост, белый мех, горящие от магии глаза. Алекса завертела головой, ожидая снова увидеть целую стаю, но животное было всего одно. Гораздо крупнее, чем она видела в деревне. Оно встало на лапы и прыгнуло прямо к ней под ноги. Девушка отступила, боясь, что зверь начнет карабкаться по ней, но тот лишь принялся покошачьи тереться об ноги. Она несмело наклонилась, осторожно дотрагиваясь рукой до холки. Зверек выгнулся, подставляясь ее ласкам. «Ах ты, маленький проказник!» Окончательно осмелев, Алекса опустилась на колени, увлеченно почесывая того за ушком. «Нравится?» «Ну, конечно, нравится!» Казалось, животное было совсем ручным. Завалилось на спинку, довольно подставляя живот и шею. «Какая у тебя отличная шубка! В такой можно и на снегу валяться!» Засмеялась княжна, окончательно перестав бояться. «А вот мне бы не помешало немного дров для камина. Ну или хоть что-то, что можно было бы безнаказанно сжечь». Зверёк вдруг вскочил на ноги и по собачьи принялся махать пушистым хвостом, мотнув мордочкой куда-то в сторону. «Ты знаешь, где здесь дрова?» Алекса была готова поклясться, что животное ей кивнуло, а маленькие глазки еще ярче полыхнули голубоватым огнем. Секунда, и тот сорвался с места. «Постой! Куда ты?» Девушка поспешила следом за зверьком. Он юркнул в коридор, перепрыгивая через ступеньки, поднялся по лестнице. В какой-то момент девушка решила, что, должно быть, она спятила, раздумает, что зверек ведет ее. Как же, наверное, она глупо выглядит со стороны. Ее пушистый провожатый остановился у высокой полуоткрытой двери. Створка примерзла к полу, но проход был достаточно большим, чтобы пройти. Внутри оказался еще один зал. Алекса сначала не поняла, зачем она здесь, но очень быстро все стало на свои места. Поломанные деревянные столы, стулья, шкаф, не имеющий дверок. Подобрав с десяток отломанных ножек от стульев и табуреток, а также найдя ворох старых бумаг, разбросанных по полу, она собралась уже отправляться обратно. Но, немного подумав, с подозрением спросила. «Может быть, ты мне и спички найдешь?» Зверек принялся принюхиваться, а затем, радостно взвизгнув, подошел к одному из сломанных шкафов и поскрёбся. И действительно, внутри оказались коробок спичек и несколько свечей. Меньше чем час спустя Алекса уже сидела перед камином в маленькой комнате и пыталась развести огонь с помощью промокшей от снега бумаги. В животе урчало. Как же ей повезло, что она успела перекусить в деревне. Может быть, ледяному не нужна была пища вовсе. Огонь удалось разжечь далеко не сразу. Пришлось даже натереть воском подобранный обломок деревяшки и поставить одну свечу для растопки. Но в конечном итоге языки пламени принялись отвоевывать жизненное пространство. От камина полыхнуло приятным жаром. Дерево трещало, поедаемое жадной стихией. Как ни печально было осознавать это, но надолго того, что она принесла, не хватит. Зверек, все это время крутившийся поблизости, почувствовал тепло и, устроившись рядышком, заразительно зевнул. «Это ж сколько нужно дров, чтобы обогреть весь замок!» Интересно, здесь когда-нибудь было тепло? И бывает ли на севере лето? Алекса еще раз потрепала зверька по холке. «Как же тебя назвать? Снежок? пушок?» Животное почти по-человечески скривилось. «Нет? Может быть, огонёк?» Она кивнула в сторону камина. «Что, тоже не нравится?» Оставалось только пожать плечами. «Знаешь, где сейчас ледяной?» Алекса поднялась на ноги. «Как ни крути, но придётся всё-таки найти этого дракона и попытаться ещё раз с ним поговорить. В конце концов, легенды твердят, что когда-то он был человеком, а значит, должен помнить, что нужно простым людям. А ещё нестерпимо хотелось узнать, как там мама и Кевин. Да и об отце, что уж себе врать, она тоже переживала. Ну что, зайчик, проводишь меня?» Быть зайчиком зверёк тоже не горел желанием. Но он всё же нехотя поднялся и, укоризненно посмотрев на девушку, выбежал в коридор. Всю дорогу Алекса увлечённо перебирала прозвища, но ни на одно из них животное так и не среагировало. Как и в прошлый раз, остановившись у нужной двери, питомец замер. Глубоко вздохнув, девушка постучалась, но ответа не последовало. Постучавшись ещё раз, она решительно толкнула дверь. Она не сразу поняла, что это. Сотни вырезанных изо льда статуй. Красивые позы, изящные черты лица. В первый момент ей показалось, что всё это разные люди, но очень скоро стало ясно, что каждая из ледяных изваяний изображает одну и ту же девушку. Алекса поражённо коснулась обжигающей холодной скульптуры, как вдруг её схватили сзади за ворот шубы и дёрнули назад. «Если я тебя не запер, это не значит, что ты можешь шнырять по всему замку», — рыкнул взбешённый мужчина, вытаскивая её обратно в коридор. «Я просто искала вас, владетель». Алекса попыталась оправдаться, но безуспешно. Ослеплённый гневом повелитель Севера ничего не желал слышать. Она оглянулась, поискать взглядом Пушистика, но его уже не было. «Ох, предатель». Почему-то сейчас ей казалось, что зверёк прекрасно знал, как отреагирует владетель. Мужчина тем временем уже тащил её за руку по коридору. «Будешь сидеть там, где я тебя оставил, и не смей беспокоить меня». «Отпустите, мне больно, хватит!» Ей, наконец, удалось вырваться. «Перестаньте кричать на меня!» Алекса и сама не заметила, как разозлилась. Впрочем, её подогревало осознание того, что если Альдархин запрёт её в комнате, то она просто умрёт там от голода и холода. «Что?» От подобного напора ледяной опешил. «Что слышали? Почему вы так со мной обращаетесь? Сначала спасаете, потом грозитесь убить, запереть. Я обычный человек. Мне нужно есть, спать и находиться в тепле. В чём я провинилась перед вами? Да ни в чём. Так что не смейте срывать на мне свою злость». «Ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь?» Угрожающе прошипел он, но на этот раз Алексу его тон ничуть не впечатлил. «С самым несчастным существом на свете?» Она ожидала чего угодно. Новые вспышки злости, попытки её снова запереть. Но вместо этого ледяной медленно, словно дикий зверь перед прыжком, шагнул к ней, а на его губах между тем расцвела обманчиво мягкая улыбка. «Глупая маленькая княжна решила, что она знает всё на свете. О любви и счастье долге». Его глаза вспыхнули чуть ярче. Потусторонний огонь в них завораживал и пугал одновременно. Больше для самой себя, чем отвечая Альдархину, Алекса прошептала. «Я вас не боюсь». «Не боишься?» — засмеялся повелитель Севера. «Значит, ты ещё глупее, чем я думал. Возможно, я ошибся с выбором той, что подарит мне наследника. Тогда я ошиблась с выбором спасителя. Потому что всё, что вы пытаетесь сделать сейчас... это уморить меня особо изощрённым способом». Алекса упрямо скрестила руки на груди и с вызовом посмотрела на мужчину. Мужчина усмехнулся в ответ на её выпад, но магический огонь в его взгляде уже потух. На лице вновь отразилась скука и безразличие ко всему. Он отвернулся и, кажется, собирался уйти, оставить её одну. «Подождите, нет, мы же ни о чём не договорились, стойте!» Она шагнула к нему, пытаясь ухватить за рукав рубашки. «Альдар!» Она не договорила, умолкнув на полуслове, вовремя вспомнив, что он обещал убить её, если она назовёт его по имени. «Две сотни лет никто не называл меня так». Он повернулся, с удивлением рассматривая Алексу так, словно в первый раз видел. «И я его не слышу». «Кого?» — с сомнением спросила она. «Зов, произнеси еще раз». «Альдар?» Имя было подобно льдинке на языке, колючее и холодное, но, наверное, именно такое и должно быть у повелителя Севера. «Ничего». Пораженно выдохнул мужчина и впервые за все время улыбнулся искренне. Алекса смотрела на эту улыбку и не могла не улыбнуться в ответ. Ледяной буквально преобразился. Во взгляде появилась доброта, нежность. Сердце девушки пропустило удар, она чувствовала, будто летит в пропасть, но, кажется, ее это больше не беспокоило. «Я договорился с Августом IV, королем Вертмарта. Он возьмет твоих мать и брата во дворец. О них побеспокоится», — неожиданно признался Ледяной. «Спасибо», — Алекса облегченно выдохнула. Она, кажется, и сама не замечала, что все это время была в невероятном напряжении. Еще оставался отец, но тот определенно мог сам позаботиться о себе, и его судьба волновала девушку гораздо меньше. Поняв, что дракон ждет еще чего-то, Алекса собралась с духом, легко сбросила шубу с плеч. «Я готова выполнить свою часть сделки». Она сразу поняла, что сказала что-то не то. Лицо мужчины мгновенно растеряло свою доброту, черты стали резкими, во взгляде мелькнула сталь, губы уродливо искривились. «Как я мог забыть?» Он вдруг толкнул девушку к стене, вжимаясь в нее всем телом. Схватил за руки, удерживая ее запястья по обеим сторонам от головы, делая ее абсолютно беззащитной перед ним. Поцелуй был жестким. В нем не было ни намека на ласку. Он подчинял, присваивал, наказывал. Алекса не понимала, как тот, кто смотрел на нее с такой нежной улыбкой, мог в одночасье снова стать монстром. И вместе с тем грубые прикосновения этого монстра рождали внутри пожар, разливавшийся по всему телу, не дающий замерзнуть среди снега. Было немного унизительно от того, что Альдар держал ее, но все попытки вырваться из захвата были обречены. Снежный вихрь, поднявшийся прямо в коридоре, перенес их в еще один зал. «Да сколько же их здесь?» — мелькнула отстраненная мысль. Замок был слишком большим, слишком пустым, слишком пугающим и похожим на лабиринт. Но там, куда они переместились, не было окон. Зато прямо в центре стоял огромный валун, испещренный символами, в два раза больше, чем тот, что она видела в деревне. Камень не был пологим, и когда Ледяной толкнул ее к нему, она по-настоящему испугалась. «Владетель, вы же не хотите прямо здесь?»